тебя температура тела, тело моего. Я танцую у тебя температура, у тебя температура тела, тело моего. Возьми все мое, возьми все мое сердце, найди мое сердце, в груди мое сердце. Загадка для сыщика, где мое сердце? Бриллиант укради и пойми мое сердце. Пустышка и лишка, сердце мое, пустышка и лишка, сердце мое, пустышка и лишка, пустышка и лишка, пустышка и лишка, пустышка и лишка. Танцую у тебя температура, у тебя температура, тело, тело моего. Я танцую у тебя температура, у тебя температура, тело, тело моего. Возьми весь мой свет, весь мой свет электрический, свет мой искусственный, свет мой софитный.